Я могу понять, как недовольство. А кто? Меня зовут Станин Михаил Сергеевич, я специалист департамента досудебного взыскания компании «Кризинкаст.рус» города Москва. Уведомляю вас, что все разговор записывается. Я могу слушать? Слушайте, разговаривайте. Звоню вам по факту вашей задолженности. Сумма вашей задолженности на сегодняшний день составляет 294 734 рубля 16 копеек. Восточный экспресс-банк по договору цессии переступил право требования вашей задолженности компании «Кризинкассерус» 22.04.2015 года. Как вы можете это подтвердить? 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Как вы можете это подтвердить? Что вам нужно подтвердить? Что была переуступка прав требования. Я вас могу понять. Кредит вы брали в банке, сейчас звоним вам. И для того, чтобы у вас была точная уверенность, что именно мы ваш новый кредитор, мы можем направить вам все подтверждающие документы. Так направки, я же уже неоднократно вам это говорил. Вы что-то уже третий год звоните, никак не можете отправить. Проверю информацию. Так, вы уже просили документы, да? Конечно, просил, и неоднократно. У меня все разговоры записаны. Это хорошо. Так, сейчас я посмотрю. Вам отправляли 4 письма. Ну нет, я же просил документы, а не письма. Мне зачем ваши письма? Ну а там документы находятся. Да не было там документов, ни одного листочка. Ни одного листочка, похожих на документ, там не было. Не надо мне... песни петь. Я вам уже неоднократно это сказал. Как и что нужно было сделать? Вы почему-то игнорируете мои законные требования. Ну, пока вы не подтвердите... Вы просили прислать вам подтверждающие документы, а переступки права требования вам присылали. Да не присылали, еще раз вам говорю. Вы слышите меня, нет? Вы воспринимаете действительно? Я вас прекрасно слышу. Ну, значит, я вам повторяю очередной раз, что не было ни одного листочка, похожего на документ. Ни одного. Я потом вам после этого неоднократно говорил, что нужно было сделать вам. Я уже расписал вам алгоритм, как маленькому ребенку. Все равно игнорируете, все равно не хотите работать по закону. Но пока вы не будете работать по закону, мы не будем с вами ничего обсуждать. Поймите это. И не надо названивать. Вам так и дальше будут продолжаться документы. Вам так и дальше будут продолжаться звонки, извините. Но вам отправлялись документы. Нет, я вам еще раз говорю, не это. Хорошо. Скажите, от вас ранее поступал запрос, да? Конечно, каждый телефонный разговор одно и то же. Берите, слушайте и выполняйте, как это положено делать по закону. Я могу направить вам документы. Какие документы вам нужны? Я говорю, берите, слушайте. Сейчас вся консультация платная. Вам нужны? Давайте 500 рублей на этот номер, и я вам перечислю. Я вам ничего не должен скидывать. Ну все, тогда документы вам нужны. Вешайте трубку. Еще раз спрашиваю. Вешайте трубку. Я не буду вам ничего бесплатно говорить. Я вашу безграмотность юридическую бесплатно повышать не собираюсь. Это у вас как бы нерешенный вопрос с нами. Мне вообще по барабану с вами я никаких вопросов решать не собираюсь. Это что за романтика бандитская, блин, из 90-х решать вопросы? Вопросы задаются, блин. И обсуждаются, но не решаются, блядь. И учите русский язык, ёб твою мать, вы чё, блядь? Я вижу, как вы разговариваете тоже на русском. Можно, пожалуйста, ну я-то в отличие от тебя из 90-х, блядь. Я тебе башку-то отвинчу, блядь. И скажу, что даже было, блядь. Я очень сильно рад. Это не делает вас. Да мне похер, на твое мнение вообще. А ты... Какие документы вам нужны, еще раз? Ну я тебе сказал, все только платное. Сейчас остались платные услуги. Вы бесплатный лимит свой исчерпали уже давно. Я вас понял. Согласно 385 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, Уведомление имеет для вас силу, вне зависимости от того, новым или первоначальным кредитором оно было отправлено. Это значит, что с точки зрения закона, неважно, мы направляем документы или банк. Какая разница? Там в той же статье сказано, что должник имеет право не выполнять требования нового кредитора, пока тот не предоставит доказательства. Доказательства вы мне еще не предоставили. Я вам сказал, что нужно сделать. Хорошо. Назовите свой актуальный адрес. Я с вами не собираюсь. Вы кто? Вы для меня телефонные мошенники, жулики, понимаете? Я с вами не собираюсь ничего обсуждать. Вы просто документом, но не называете свой адрес. Конечно, это нет. Не, скажу одно. Вся информация, которая у вас есть, она актуальна. Если вы не телефонный жулик, то у вас вся информация есть. Давайте уточним с вами адрес, так как адрес мог поменяться. Мы не будем, я вам еще раз говорю, ничего не менялось, все актуально. Потом вы точно получите все соответствующие документы. Я повторяю, все актуально. Вся информация, которая должна у вас быть, если вы являетесь тем, кем себя называете, то там все нормально. То есть отправляйте смело. Хорошо, я вас понял. Но только перед этим выясните, что нужно отправить. Не отправляйте то, что вы отправляли до этого. Это будет то же самое. Вы то есть меня слышите? В пустоту будет брошена бумага и ваши деньги. Вы меня слышите? Да мне похер, что ты там базаришь, блядь. Ты слышишь, полавкови маленько, блядь, сынок. Я вам не пока, сынок. Пока при памяти. Пожалуйста, это ваш адрес, город Пермь. Все. Хорошо, тогда я правильно вас понимаю, как вы получите документы, то вы будете погашать свою задолженность? Нет, неправильно. Хорошо, я отправлю вопрос после того, что... Вы сначала выясните, хорошо, какие документы нужны, которые я запрашивал. Послушайте предыдущие телефонные разговоры, где я еще бесплатно вас консультировал. И выполните все строго по инструкции. Только после этого эти документы, если вы сделаете так, как я сказал, будут иметь какую-то юридическую силу. Это запрос на отправку документов. После того, как мы обсудим вопрос более детально. Вы говорите со мной в параллель, я не слышу. Еще раз. Что еще раз? Я говорю, вы со мной в параллель разговариваете, я вас не слышу. Поэтому повторите, что вы там бормотали. Я отправлю запрос на отправку документов. После того, как это будет сделано, мы с вами обсудим вопрос более детально. Ну, за деньги только. Только за деньги мы обсудим его более детально. Хорошо, я с вами прощаюсь. Сейчас ждаю документы. Как только получите документы, советую вам незамедлительно с ними ознакомиться. Сразу свяжитесь с вами. Я разберусь без твоих соплей. Слышишь, сынок, блядь. Давай, сливайся. Все. До свидания, всего доброго. Все, вали.